Позади кипел нешуточный бой. Големы по непонятным причинам сражались с одним из своих, а впереди, словно пасть исполинского хищника, зазывно распахнулись ворота. Дэрион был готов пробиваться с боем эти 20 шагов до входа, но, к его удивлению, драться было не с кем. То ли темный маг отвлек на себя все внимание, то ли ледяной колдун просто не предусмотрел возможности, что простые смертные отважатся прийти в его крепость. Как бы то ни было, площадка до входа была совершенно пуста. «Это неправильно», — прошептала Крис, подходя к мужчине. «Где защитники крепости? Не может быть, чтобы Хаул не подумал о возможности вторжения и...» «Я тоже думаю об этом», — кивнул Дэрион. «Скорее всего, основные сложности нас ожидают внутри. А это», — он указал на совершенно пустую площадку у ворот, — «лишь ловушка, чтобы мы потеряли бдительность и расслабились». Девушка согласно кивнула и прищурилась, стараясь разглядеть хоть что-то в темном провале ворот. «Там темно и ничего не видно», — констатировала она, очевидный для любого зрячего факт. «Держитесь вместе», — распорядился воин. «Скорее всего, с живыми противниками здесь мы не встретимся, а вот ловушки и оживленные магии существа вполне возможны». Осторожно ступив на порог, Дэрион осмотрелся. Ничего примечательного. Огромный зал с широкой лестницей в центре, справа и слева двери, видимо, одна ведет в помещение для прислуги, если она тут есть, а вторая — в обеденный зал. Так устроены все крепости, замки и укрепления, в которых ему приходилось бывать. Вот только здесь нет ни золота, ни дерева, ни мрамора, только лед. А у Хаула не слишком богатая фантазия, согревая своим дыханием окоченевшие пальцы, произнесла Крис. Мог бы что-то и поинтереснее придумать. «Зачем?» не понял ее попытки пошутить мужчина. «Это проверенная временем и многими войнами конструкция. Обычно на лестницах выстраивают лучников, чтобы было удобно расправляться с нападающими, вынужденными проходить в единственную дверь. Первый ряд у лестниц — рыцари в тяжелой броне, чтобы принять на себя основной удар. «Не трогай!» — крик застал Марлока, когда он потянулся к факелу, чтобы хоть немного осветить помещение, и опоздал. Едва пальцы Хортона сомкнулись на древке, сзади раздался противный скрежет, и ворота захлопнулись. В стенах открылись потайные лючки, и из них выглянули острия не то стрел, не то копий. Ух, успел удивиться Марлок до того, как под его ногами встрепенулась и ожила плита, резко проваливаясь вниз. Дэрион едва успел ухватить гиганта за одну из вскинутых рук и распластаться на полу, удерживая массивное тело от падения в бездну. Хортон ругался на своем языке и тщетно пытался ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы вырваться из столь удачно подстроенной ловушки. Массы Дэриона явно не хватало, чтобы вытащить Марлока, и они медленно соскальзывали в неизвестность темного провала. От неизбежного падения их спасло лишь то, что ловушка не была рассчитана на Марлоков. Держась одной рукой за Дэриона, синекожий имел в своем распоряжении еще 3 руки. Ими он и пытался зацепиться за скользкие мерзлые края, и вскоре ему это удалось. Когда морда Хортона показалась из провала, Кристаллин с облегчением выдохнула, а Дэрион, тяжело дыша, перекатился на спину и прошептал: «Ничего тут не трогайте, просчитывайте каждый шаг. Хаул не доверяет людям, и ему не нужна охрана, но это не значит, что наш путь к его покоям на верхних ярусах будет увеселительной прогулкой». «А что мы будем делать с этим?» — девушка указала на ощетинившиеся остриями стены. Дэрион задумался. Скорее всего, неловкость и любопытство Марлока спасло им жизнь, ведь если бы он не привел в действие ловушку с факелом, Дэрион не ринулся бы ему на помощь и не зацепил по дороге еще какой-то тайный механизм, активировавший ловушку в стенах, А значит, первый же шаг к лестнице привел к тому, что все они были бы нашпигованы стрелами и копьями, как запеченная утка яблоками. «По низу тоже не пройти», — произнесла девушка, указывая на бойницы, открывшиеся на уровне колен. «Зацепит в любом случае». «А вот выше плеча нет ни одной», — задумчиво отметил воин. «И что ты предлагаешь? Перелезть?» «Нет, все мы точно не сможем пройти. Но вон там, смотри, у дальней стены на лестнице что-то есть. Похоже, там рычаг, который отключает ловушку. Значит, нам нужно, чтобы один из нас добрался туда и его нажал». «И провалился в пол», — печально заметил Хортон, пометуя о своем промахе. «Нет», — задумчиво ответил Дэрион, — «этот рычаг должен быть для хозяина, чтобы он мог отключить ловушку, когда ему самому нужно пройти здесь, а значит, там должно быть безопасно». «Отлично, все понятно», — кивнула Крис. «Но как нам пробраться к лестнице?» «Это 7-8 шагов под шквальным огнем, ведущимся от колена до плеча. Даже я не смогу увернуться от всех стрел, их слишком много». Дэрион задумчиво осматривал стены в поисках хоть какого-то решения. Любопытство Хортона опять взяло верх, и он высунул одну из рук в опасное пространство, но тут же сработал механизм, и Марлок едва успел отдернуть руку, чтобы не схлопотать в нее стрелу. «Значит, пол тут ни при чем», — заметил гигант после своего эксперимента. «Сами летают». Дэрион обдумывал ситуацию и не заметил, что Крис шепчет что-то на ухо Марлоку. «Надеюсь, женщина, ты знаешь, что делаешь и умеешь падать», — пробурчал Хортон. «Что?» — не понял воин и обернулся. Гигант уже подхватил девушку всеми четырьмя руками и, вложив в бросок все силы, метнул Крис словно камень. Слова замерли на губах Дэриона, пока он смотрел, как, несколько раз перевернувшись в воздухе, девушка упала у основания лестницы. Тут же вырвалось несколько стрел, но бывшая адептка храма судьбы быстрее ласки скользнула к спасительным ступеням и замерла на нижней, ожидая очередного подвоха. Но ничего не произошло, и девушка с победоносной улыбкой поднялась к рычагу. Едва рычаг был опущен, стрелы беззвучно скрылись в своих тайниках. Оказавшись рядом с ней, Дэрион сердито проговорил. «А что было бы, если бы он не смог тебя добросить, если бы...» «Я бы умерла под градом стрел», — легкомысленно пожала плечами девушка. «А вам бы пришлось искать другой путь». Воин лишь вздохнул, но вынужден был согласиться, что это был единственный вариант, к счастью, удавшийся. Осторожно осматривая каждую ступень на предмет скрытых механизмов, троица продолжила свой подъем. Уже на втором этаже ледяное безмолвие стен сменилось обычным каменным холодом. Видимо, вход в крепость должен был внушать ужас и благоговейный трепет. А вот жить во льдах не нравилось даже Хаулу. Как ни крути, он был человеком, хоть и повелевал холодом и льдом. Уже после первого пролета лестница утратила признаки торжественности и превратилась в обычное сооружение, вполне удобное для постоянного использования. От лестницы в три стороны отходили коридоры, каждый из которых имел несколько своих ответвлений. Сеть проходов опутывала главную лестницу, словно паутина древнее дерево. Первый этаж – помещение для солдат, казармы, оружейный. В обычной крепости тут бы развернулась самая горячая битва, но не здесь. Этот этаж был тих, а пыль на полах явно свидетельствовала о том, что здесь уже очень давно не ступал ни один сапог. Второй этаж – хозяйственные помещения, кладовые, склады. Так же тих и заброшен, как первый. А вот дальше лестница уходила просто вверх, словно вгрызаясь в каменистую породу горы. От нее в разные стороны отходили коридоры и ответвления. Куда они вели, для чего были предназначены, Дэрион не мог даже и предположить. «И куда нам идти?» — осматривая очередной темный провал, ведущий вглубь горы, — растерянно спросил Хортон. «Вверх», — уверенно произнес воин. «Он чувствует себя властителем мира и не станет жить в темноте. Скорее всего, выше будут жилые комнаты и башни, с которой он наблюдает за своими владениями». Основной коридор вел вверх. Всего лишь сотни ступеней отделяли Дериона от цели, от вожделенной мести, ради которой он и проделал весь этот путь. За войско, павшее в неравном бою, за будущее, которого воин лишился, за тех, кто умер, став жертвой стужи и уже никогда не увидит новый восход. Эфес ледяного клинка, как влитой, покоился в ладони Дериона, готовый к решающему бою. Не было больше сомнений и сожалений, не осталось ничего, что могло бы остановить. Напротив, желание воздать по справедливости мерзкому колдуну вело вперед, преобладая над разумом и душой, подавляя все прочие мысли, целиком охватывая душу. Сзади послышалось удивленное восклицание Марлока. Дерион резко повернулся и увидел, как из-под ног Хортона ушла ступень, став единым целым с предшествующей. «Опять я что-то не то сделал!» — зло прорычал гигант. Сверху послышался шум. «Дурацкие ловушки!» — выпалила Крис. «Что на сей раз он нам приготовил?» Грохот нарастал, и вскоре путники различили тяжелые удары камня о камень. «Назад!» — во всю силу легких гаркнул Дерион и сам устремился вниз. «Скорее!» Спутники пробежали ступени 30, прежде чем на глаза попалось очередное ответвление. Скользнув в боковой коридор, они прислонились к стенам, пытаясь успокоить дыхание. Спустя миг по главной лестнице, с которой они только что свернули, пронесся огромный, не менее косой из сажени в диаметре, круглый камень. Опасность миновала, но Дерион не спешил покидать укрытие. Воин стоял и прислушивался, пытаясь понять, был ли это камень единственным, или же за ним последуют другие. Неожиданно раздался сдавленный крик Кристаллин. Краем зрения Дерион успел заметить, как стена поглотила девушку, всосала, словно водоворот, проплывающий мимо обломок. Воин ринулся к стене, попытался разбить ее ледяным клинком, но монолит не поддавался. Стена была зачарованной, даже могущественный меч здесь оказался бессилен. Кляня и Хаула его колдовство, Дерион опустил клинок и обернулся к Хортону, но обнаружил на его месте только пустоту. Марлок тоже бесследно исчез. Зарычав, как раненый зверь, воин снова вышел на лестницу. В душе теплилась надежда, что его спутники живы и находятся в плену колдуна. Хаул не дурак и не станет их убивать раньше времени. Ему нужны заложники, чтобы ослабить Дериона, заставить плясать под свою дудку. Ну что же, былой главнокомандующий Севера принимает новую игру, но он не собирается играть по чужим правилам.